я могу понять очень довольствие. Алло. Здравствуйте, Артем Михайлович. Кто это? Меня зовут Киселева Анна Владимировна, отдел взыскания банка Тинькофф. Слушаю вас. Что у вас там случилось? Артем Михайлович, я не знаю, ваша задолженность. Кому? Артему Михайловичу. Вы звоните мне по поводу задолженности мне? Я сам себе должен? Ну, в какой-то степени я с вами согласен. Вы спросили, я поясню. По поводу задолженности кому я вас спросил звонить? Я кому-то должен? Артем Михайлович, да, у вас задолженность будет вам по Тинькофф. Не, нет такой. У вас по кредитной карте долг? Да, есть кредитная карта, у меня есть счет. Но он не кредитный, понимаете, какая история? Банк мне выдал электронные платежные средства, как он уверен. Но платежные средства электронные не подлежат выдаче в кредит. Это строго запрещено законодательством. Более того, для того, чтобы дать кредит человеку, я не договорил, дослушайте меня, пожалуйста, чтобы выдать кредит человеку, нужно открыть кредитный счет, судный, так называемый, с индексом 455. У меня по выписке из налоговой с вашим банком только дебетовый счет, на который я могу положить деньги. Вы можете положить деньги, но кредит – это другое. Ну и, как вы понимаете, если... Я воспользовался, возможно, какими-то средствами, но они не кредитные. Не давал мне банк никакого кредита. У меня есть с вами договор по выпуску пластиковой карточки. У меня нет никакого кредитного договора с вашим банком. Это во-первых. Во-вторых, уже больше 3 месяца мне звонят какие-то невнятные люди с какими-то совершенно непонятными требованиями. И что-то пытаются мне донести. Если бы я банку был действительно должен, банк бы уже обратился в суд. И там бы мы с ним обсудили. Он бы представил свои доказательства этого долга. Я бы представил свои возражения, ходатайства там, и все остальное. Почему банк в суд-то не идет? Если я ему чего-то должен. Практики нет, и не будет такого судебный... Не надо мне читать этот скрипт, Анна Владимировна. Анна Владимировна, не надо мне читать этот скрипт. В открытом доступе 9 из 10 таких дел граждане выигрывают. Когда знают, что нужно говорить, а не мычат. Законных способов не платить кредит нет. Да есть у меня жена, у вас брала деньги тоже, и не смогли с ней ничего взыскать. Поэтому я так спокоен, уверен, радуюсь жизни. А банку деньги эти не нужны, потому что он бы в первый бы месяц просрочки бы сразу обратился в суд. Когда я голосом по-русски, вот человеку, звонящего по поводу взыскания задолженности, объяснил, что я платить ничего не буду. Когда банк, уважающий себя, услышит хоть раз такую позицию, он моментально обратится в суд. А вам в суд идти не с чем, у вас таких документов нету. Вы даже приказ, скорее всего, не сможете оформить. Это не так. А как это? Это не проблема, значит, подготовить документы и направить их в суд. Направляйте. Прошу вас. По причине грубого нарушения вами условий кредитного договора банк выставил требования к оплате. Зачем? Куда он выставил? Должны были поступить. На лестничную клетку он выставил эти требования? Ну вы серьезно? Вы устно выставляете требования, я вам устно их удовлетворяю. Устно оплачиваю вам сумму. Всю сумму, даже немножко на чай можете себе оставить. Вам необходимо обещание сегодняшнего дня? Не ощущаю такой необходимости. У меня есть необходимость сегодня вина попить, сыра поесть вкусного, а что-то оплачивать, я сомневаюсь, что у меня есть такая необходимость. Ну что у вас произошло 3 месяца назад? Почему не внесли оплату и допустить попадание в просроченную задолженность? Ничего не произошло. У меня вот образ человека, у которого что-то произошло, по-вашему? Возможно, у вас есть финансовые. Да, примерно, ну, скажем так, $1 миллион я еще пока не зарабатываю. Я считаю, что это тяжелая финансовая ситуация. Вот $1 миллион начну зарабатывать, может быть, и приступлю к раздаче денег там направо, налево там. Но не вашему банку, от вас звонят какие-то оглупины раненые. Мычат там, что-то законов не знают, как производится взыскание задолженности, не знают, в суде ни разу не были. А я был. Я тут знаю, что вы мне ничего не сделаете за, как вы говорите, выданный кредит. потому что погромче говорите, пожалуйста, вас не слышно. Артем Михайлович, вернитесь к общепринятой манере общения. Иначе я буду вынуждена закончить этот разговор и зафиксировать негативную информацию о вашем кредитном деле. Вы ничего нигде не фиксируете, вы врете опять, потому что каждый следующий сотрудник не в курсе, о чем я говорил в предыдущем. С предыдущим сотрудником я также предложил ему действия осуществить по возврату просроченной задолженности, а не слова. Различаете эти два понятия? Слова и действия. Действие – это пойти в суд. Что предлагаете? Это никак не уменьшит вашу сумму долга, а скорее всего ее увеличит. Каким образом? Каких издержек? Какие у вас будут издержки? Пошлины. В случае, если не оплатите срок по решению суда, за счет исполнительского сбора может увеличиться сумма долга. Исполнительский сбор забирает пристав в пользу государства, никак не вам. Ну, это вам выплачивать придется. Ну, в первую очередь, вам нужно сначала выиграть, подтвердить, что вы имеете право требовать этот долг. Хотя бы даже право на иск подтвердить. Мы имеем право требовать этот долг, так как вы нарушаете условия договора. Так требуйте. Вы же понимаете, что в формате разговора я вам ничего не готов отдать. Вы на бумаге ни одного требования не прислали за все это время. С печатью банка и с подписью ответственного лица. Ни одного письма даже не отправили. Что значит не освобождает? Это суд будет решать. Кто меня от чего освобождает? Не надо со мной говорить по диагонали. Меня не освобождает. Я сам себя освободил. Я свободен, как в песне у этого волосатого, как его там. Еще раз вам повторяю. Суд надо сначала выиграть. В котором, если в полном объеме вы его выиграете, только тогда будут какие-то оплаты с моей стороны, госпошлин там ваших этих выездных юристов и все остальное. А вы его не выиграете. Хотя по 333 статье я пени, штрафы и лишние проценты сниму. То, что я вам уже оплачивал в течение всего периода, когда я не знал, что на самом деле за счет на мое имя открыт в вашем банке. Это мы тоже сминусуем. Там и сумма будет поменьше, и пени, штрафы мы все отменим, и все ваши хотелки вот этих ваших там якобы. Даже собака на вас лает недовольная. Правильно, правильно, Барбос, правильно. Звонят тут всякие. Ну, короче, вам не светит. Эта сумма, которую вы хотите, вот то, что вы мне в смс-ках шлете, она вам вообще не светит. Дальше я вам могу сказать, если вам интересно, что будет происходить. Вы обратитесь с судебным приказом в мировой суд, я его отменю. Через годик, может быть, месяцев через шесть, мне начнет звонить ваш Феникс. Потому что в суд вы не пойдете. Вас даже иск не примут, потому что нет у вас основания требовать. А если примут, я одним простым заявлением оспорю ваше право на такой иск. Освобождает. Да. Он начисляет их где? Он что, приедет ко мне с паяльником, пытать меня будет с утюгом? Где он их будет начислять? Скажите, пожалуйста. Я вам объясняю. Взыскать меня можно только через суд. Вот я вам дальше рассказываю. И даже если вы не отдадите своему этого Фениксу или еще какой-нибудь помойке коллекторской, и вы выиграете суд, вы все равно ничего от меня не получите, потому что официального дохода у меня нет.